Смотрите на способности, а не на должность. Люди, которые работают у меня, знают, что во мне настоящем скрыто гораздо больше, нежели в моем образе, созданном для публики, общественном имидже. Я не одномерен и неоднозначен. И если вы поймете, что все остальные окружающие вас люди тоже неоднозначны, то сможете использовать тот скрытый потенциал, которым обладает практически каждый. Хочет он его использовать или нет, в определенной степени зависит от самого сотрудника, а также от руководителя, который должен суметь распознать этот потенциал и по меньшей мере предоставить сотруднику возможность раскрыться. Большинство работников не стремятся застрять в одной должности, и если вы хотите, чтобы ваша компания продвигалась вперед, время от времени оглядывайтесь по сторонам в поисках новых возможностей внутри собственного коллектива. Служебное положение ваших сотрудников не должно являться для вас единственным показателем их ценности. Работники The Trump Organization нередко поднимались высоко по сравнению со своим первоначальным положением. Например, Мэтью Каламари, исполнительный вице-президент по производственной деятельности, начал свою карьеру в службе охраны. Познакомившись с Мэтью, я понял, что он может дать компании намного больше, чем предусматривала его должность. И он меня не подвел. Это преданный своему делу и достойный доверия сотрудник, от которого не отказался бы любой разумный руководитель. В качестве вице-президента он отвечает за строительные работы и руководит всей системой охраны. Вместе со своим братом Майклом и Энди Вейсом он возглавляет серьезнейшие строительные проекты. Их последним детищем стало новое здание на месте старого отеля «Дель Монико» на углу Парк-авеню и 59-й улицы. Я назвал его «Трамп Парк-авеню». Легко запомнить, не правда ли? Винни Стеллио, которого в свое время нанял Мэтью Каламари, начинал в качестве моего персонального телохранителя, а сейчас он вице-президент. Он обладает всеми задатками хорошего руководителя, что было сразу же совершенно очевидно для меня, в отличие от него самого. Винни часто приходилось возить администраторов, архитекторов и подрядчиков в Вестчестер для осмотра возводимых объектов. Теперь все эти люди отчитываются перед ним. Я, возможно, являюсь наиболее крупным землевладельцем в Вестчестере, и именно Винни сейчас присматривает за всем хозяйством. Джон Тутола, президент Trump Model Management, нашего модельного агентства, регистрировал заказы, а сейчас занимается работой, о которой многие могут только мечтать. Мередит МакИвер, превратившая написание этой книги из мороки в удовольствие, начинала в роли помощника по связям с прессой. Однако я убедился, что ее таланты намного шире. Разумеется, уже только для того, чтобы ежедневно иметь дело со мной и многими другими людьми, требуется особенный дар. Для написания этой книги я мог бы пригласить соавтора со стороны. Но зачем тратить время на поиски за пределами своей организации, если нужные люди работают рядом? Очень часто возможности ваших сотрудников намного шире, чем вы можете предположить. Мне не нравится, когда меня недооценивают, поэтому сам стараюсь не относиться к людям предвзято. Каждый человек многогранен, и важно дать ему возможность раскрыться таким образом, чтобы все грани засияли. Большинство людей предпочитают успех неудачи, но иногда именно руководитель должен стать катализатором, чтобы слово «успех» стало частью их лексикона. Иными словами, попробуйте увидеть то, что скрывается под наименованием должности. Таланты можно обнаружить в самых неожиданных местах.